Глава 9. Комиссар-изменник Марвари приблизился к лестнице в сопровождении пары культистов помассивнее, выступавших в роли его щита. Защиты теперь было достаточно, поскольку груты успели спустить целую лавину мусора. Увы, та похоронила большинство его бойцов из первой волны. Несколько стонало из-под обломков, но от них сейчас было мало проку. До верха добралась лишь горстка, которая зарылась будто клещи и съежилась позади немногих оставшихся укрытий. Гротов не было видно. Он отключил энергетическое поле своего силового кулака, а затем ухватился за балюстраду, кроша бронированной перчаткой то стекло, которое успело так сильно изувечить руки его приспешников. Во имя темных богов эти твари были ему омерзительны, почти так же, как ненавистный Империум. В этом было мало смысла, ведь до своего просветления он десятилетиями трудился под ярмом бога-трупа. Раньше ему страстно хотелось повергнуть то, чему он прежде служил, сразиться с былыми союзниками и начальниками и лицезреть, как свет угаснет в их глазах под его сапогом. Однако в подобных фантазиях комиссара не терзали проклятые ксеносы, выставлявшие его войска на посмешище. Даже сейчас, пусть перчатка и позволяла ему подниматься, ноги все еще пытались выехать из-под него. Было сложно сохранять достоинство, когда ступни елозят в поисках опоры. На верхнем уровне культисты заняли балкон, но выше пробиваться не стали. Он узнал одноглазого мужчину, возглавившего атаку. Смелый человек. Если выживет, Марвари позаботится о том, чтобы узнать его имя. «Ну?» – произнес он. «Вы дожидаетесь, пока бог-труп сгниет? Почему не продвигаетесь? Кто-то говорил, что видел жреца!» «Да, сэр!» — отозвался культист, указывая в сумрак под огромной колокольней. Там висела фигура, прицепленная на веревках. Явно мертвая, в ее торсе была пробита дыра. «Думаю, они двигали его на шнурах!» — пробормотал мужчина. «Кто-нибудь, срежьте его! Оставьте тело здесь!» «Мы прикрепим его к иконе, как только истребим последних из этих паразитов!» Культист кивнул и стал карабкаться к подвешенному священнику. Остальные продолжали болтаться у основания башни. Марвари яростно уставился на них. «Ну, почему вы не преследуете?» Его голос звучал чуть громче шепота, но от этих слов они съежились. «Мы стремились усилить свою позицию!» Залопотал один, когда Марвари подошел поближе. «Мы были не уверены, какие реликвии могут находиться на...» «Реликвии?» – ощерился Марвари. «Думаешь, мне есть дело до реликвий?» «Я, темный апостол, сказал, что мы должны...» «Я отдаю приказы!» – прорычал Марвари, треснув мужчину кулаком по лицу. Будь силовое поле включено, он бы снес голову культиста с плеч. А так удар опрокинул человека, и у того из носа брызнула кровь. Он мешком упал и оказался достаточно благоразумен, чтобы не вставать. Марвари развернулся к остальным. «Еще кому-то интересно поискать реликвии? Есть кто? Уверен, наши враги будут так любезны, что подождут!» Он поочередно оценивающе посмотрел на каждого. Культисты уменьшались под его взглядом. Вот так это в точности продемонстрировало им, кто главный. Не прихлебатели апостола Аниата, даже не сам апостол, ведь тот покинул поле боя. Нет, операцию возглавлял именно он, комиссар Марвари, и его людей не поймают за расхищением сокровищ церкви, когда еще есть... Они следили за чем-то позади него. Он обернулся, глянул вниз по лестнице и обнаружил двух своих последователей, которые застыли, в ужасе вытаращившись на него, а между собой они несли почти полноразмерную бронзовую статую ложного ангела Сангвиния. Истинно багровый Марвари уставился на них, на миг лишившись дара речи. По крайней мере до тех пор, пока из-за алтаря не появился третий, боровшийся с весом длинного, проржавевшего палаша, изъеденная коррозией крестовина которого имела форму ангельских крыльев. Он окликнул остальных, делая вид, будто потрясает оружием, но нахмурился, увидев выражение их лиц. Что-то сказал, а потом наконец-то проследил за их взглядами и заметил практически до бела раскаленного Марвари. «Что во имя темных богов вы такое творите?» – взревел комиссар. Одному из них хватало глупости подать голос. «Ну, послушница сказала, что мы должны забрать реликвии». «Я знаю, что она сказала!» – прошипел Марвари, брызгая на лестницу слюной. «А еще, вы помните, она что-то говорила насчет поимки жреца? Или какие-то вопросы, связанные с сокрушением всего сопротивления?» «Наверное». Мужчина пожал плечами, едва не выронив статую. «Тогда положите это и поднимайтесь сюда!» – рявкнул Марвари. «Не то я спущусь и оторву вам руки!» Марвари устал, и это была не лучшая угроза, но он с тревогой увидел, что человек поколебался и бросил взгляд на лестницу. Усомнился в решимости комиссара? Посчитал, что тот не сдержит свое обещание? Очевидно, он бы не стал гнаться за ними по ступеням, это было бы слишком рискованно. Но они уж точно об этом не знали. Человек продолжал неотрывно смотреть на него. Марвари сделал шаг вперед и потянулся к пистолету в кобуре. Это сработало. Охотники за реликвиями резко бросили свои сокровища и направились к лестнице. Тем не менее, нельзя было закрывать глаза на нарушение субординации. Когда в его распоряжении окажется больше сил, последует расплата, если он сумеет во второй раз узнать этого мужчину. Из-за этих проклятых облачений было сложно их различать. И все же он, несомненно, вспомнит этот непочтительный взгляд, при условии, что глаза человека сохранят ту же форму и местонахождение. «Они поднимаются?» Краснозявка пожал плечами, всматриваясь через люк в крошечные фигурки у основания колокольни. «Нет пока», — ответил он, бросив взгляд на Гобба. «Но на дне их еще больше собирается. Просто вопрос времени, когда они лезть начнут». Гобба кивнул, и его взгляд переместился на паутину блоков и канатов над ними. Большинство было так или иначе присоединено к громадным бронзовым колоколам, занимавшим верх башни. В другой день груты, вероятно, раскачивались бы на них или смотрели, насколько громко смогут заставить зазвонить колокола. Но они нервничали и поглядывали на окна, окружавшие их высотный дворик. Даже самые тугодумные понимали, что выхода нет. Внизу кое-как просматривалась крыша церкви, однако никто из них не пережил бы подобного падения. Гобба все еще сосредоточенно изучал колокола. Краснозявка украдкой придвинулся поближе к нему. «Че такое?» – поинтересовался он. Гобба пожал плечами. «Кумекаю, смогем ли мы веревку добыть, или типа того? А че стряслось с твоим мощным планом?» «Дык все», – произнес Гобба. «У нас место кончилось, куда сбегать». «Видать, не все ты обмозговал», – ухмыльнулся Краснозявка, наслаждаясь провалом соперника. «Видать, да», – отозвался Гобба. «Походу, это значит, что мы все помрем. Рад, что тебе оно в кайф, хотя, сдается мне, большинство пацанов предпочтет пожить». В его словах был смысл. Краснозявка обнаружил, что его улыбка увядает. Гроты все еще могли создавать трудности юдишкам, сыпать на тех мусор и инструменты, но теперь они были в ловушке. Если только... «Мигис!» — выпалил Краснозявка, посмотрев на других гротов. «Мигис где? Он пошел выход найти!» Они пожали плечами, переглядываясь. «Может, он ноги сделал?» — предположил один. Это было возможно. Краснозявка точно бы так поступил, представься ему шанс. Однако Мигис был глупым даже для грота, и ему, вероятно, не пришло в голову попытаться сбежать без остальных. Краснозявка оглядел внутреннее пространство башни и, в конце концов, нашел топливную трубу. Он взял гаечный ключ и замолотил им по металлу. Окружающие гроты зажали уши от шума. «Алло, Мигис!» – позвал он, откинув клапан и крича в трубу. «Ты где, недомерок мелкий? Мигис!» Рядом с ним распахнулась другая труба, и показался крошечный Мигис. Его зеленая кожа стала почти черной от грязи, и от него воняло прометием. «Мигис!» — ухмыльнулся Краснозявка. «Ты живой?» Карапуз глянул на него с еще более невыразительным лицом, чем обычно. «Чё?» — произнес он. «Ты...» — Краснозявка приподнял наружное ухо Мигиза. «Ты выход нашел?» Мигис посмотрел на него. «Чё?» переспросил он, запуская ноготь вглубь уха. Наружу тот вылез покрытым смесью пожелтевшего воска, разлитого прометия и пары маленьких многоножек, которые поспешили скрыться и исчезли в трещине на камне. «Ты выход нашел?» Снова заорал Краснозявка, на сей раз так громко, как только мог. «А, ага», — сказал Мигис. «Не парься, я сделал точняк, как ты говорил. Нашел выход. Там на крыше труба есть. Ейной ширины хватит даже для самого здорового грота. Мы могем туда улизнуть». «На крышу?» «Ага, и я Энте место на подрыв поставил. Кто-то отрубил трубы снаружи, но я Энте поправил. Бак прям сейчас наполняется. Даже дальний пуск делал. Один раз кнопку давануть, и все рванет». Недомерок на мгновение ухмыльнулся, а потом выражение его лица омрачилось наморщенным лбом. Он схватился за карманы. «Погодь, я детонатор куда-то положил. Ща вернусь». Он снова скрылся в трубе. Краснозявка попытался последовать за ним, но та была уж слишком узкой. Он вздохнул и бросил взгляд на Гидзита. «Он нашел что?» — поинтересовался крепкий грот. «Ага, способ, как все взорвать и нас всех убить», — произнес Краснозявка. «Нам никак от Седова на крышу церквы не попасть, тупой мелкий говнюк». «Он такой, да», — кивнул Гидзит. «И все ж так хоть поржем напоследок, это кое-что стоит, да?» «Ага, ага, стоит. Тем юдишкам реальный сюрприз будет, если он вообще найдет клятый детонатор. Он, наверное, на него сядет и всех нас подорвет». Гидзит ухмыльнулся. «Ага». Это был странный момент. Хотя Гидзит и был его соперником, Краснозявка ощутил необычное родство с другим гротом. Не то чтобы тот ему нравился, но их объединяла судьба. Каким словом это называют? У людишек такое есть? «Товарищи!» произнес Гоба, подзывая гротов к себе. Краснозявка увидел, как на лицах у некоторых вспыхнула надежда. Красный Гобба дождался, пока все глаза не оказались устремлены на него, а затем продолжил. «Парни, я знаю, что вы думаете. Это, наверное, конец». Гобба сделал паузу, давая это осознать. «Ну, у меня для вас кое-какие хорошие новости есть», сказал он. «Это только начало. Леворюцию нельзя убить пулями или рубилами. А вы в курсах почему?» Один из гротов поднял руку. «Бронь?» — спросил он. «Как у Дреда?» «Не», — вздохнул Гобба. «Не бронь, потому что леворюция — это идея, а идеи шубить нельзя. Даже если мы помрем, комитет за нас отомстит. А когда другие гроты узнают, что мы тут сделали, сколько юдишек замочили без того, чтоб нас орк строил, их еще больше подымется. Столько, что мы совсем справимся». В его словах был пыл, достаточный, чтобы всколыхнуть гротов. Похоже, они были увлечены этими красотами, несмотря на надвигавшуюся гибель. Краснозявка глянул на Гидзита. Тот слушал, но его взгляд постоянно перескакивал на людишек внизу. Краснозявка украдкой подобрался к нему. «Об чем думаешь?» «Думал, может, отлить на них», — сказал Гидзит. «Или хотя бы покидать молотки и барахло. Пускай попотеют, ну ты понял». Краснозявка кивнул. «Это хорошая мысля», — произнес он. «Но может, у нас получится кое-что помощнее намутить?» Гидзит проследил за его взглядом до громадных колоколов, маячивших высоко над ними, и ухмыльнулся. Пальцы Упио выли от каждой перекладины. Его кожу уже распороли осколки стекла, вставленные в перила лестницы. К счастью, грязным мелким гротам не удалось провернуть такой же фокус с приставной. По крайней мере, пока что. Но что, если они подготовили только некоторые из перекладин? Пусть атакующие взберутся на достаточную высоту, чтобы падение их убило. Он медленно потянулся к следующей, пробуя ее пальцами. Ничего. Как минимум казалось, что ничего, хотя пальцы были скользкими, из-за чего он едва не разжал хватку. Смазка? Нет, просто кровь, которая текла из ранее полученных ран. «Что за задержка? Шевелитесь!» Это ревел снизу Марвари. И все же там, в замыкающих, он был не столь пугающим. Так поступали все комиссары. Упио понятия не имел, ведь он никогда не служил на передовых. Его обязанности и страдания ограничивались тем, что создавали жестокие смотрители факторума. Предполагалось, что освобождение избавит их от такого угнетения. Он бросил взгляд на приставную лестницу напротив, по которой карабкался другой культист. Тот уже опережал его на несколько перекладин, все еще стремясь проявить себя перед комиссаром. Идиот. Уже было ясно, что первый, добравшийся до верха, первым же и умрет, если Марвари не казнит одного из отставших. Что ж, пусть конкурент попробует забрать себе славу. Упио уже усвоил урок. Никогда не будь впереди или слишком близко к тылу. Держись посередине, не высовывайся и позволяй остальным умирать, тогда кое-как сможешь уцелеть. Это не было похоже на обычную мантру последователя темных богов, скорее на то, как стадное животное переживает охоту хищника. Но может статься, именно этим они и являлись, стадом, чьими жизнями пожертвуют на благо их хозяев. Мало что изменилось. Под ним происходила толкотня, руки хватали его за ноги. «Не останавливайся!» Жалобный голос донесся снизу. Ему хотелось обернуться, заорать, чтобы ждали своей очереди, но это был верный способ гарантировать себе смерть. Он слышал в голосе человека страх, отчаяние, однако не было никакого смысла чрезмерно спешить. Требовалось двигаться быстро, но не слишком быстро. Добраться до вершины проклятой башни, но проследить, чтобы брешь уже успели расчистить остальные. Он бросил взгляд на своего конкурента, который все еще был на несколько перекладин впереди. Возможно, тому помогали пальцы, имевшие не просто поверхностное сходство с конечностями кальмара и с легкостью цеплявшиеся присоски. Еще один благословленный богами, совсем как хрящ. Вероятно, он считал, будто это что-то значит, будто ему уготовано величие. Пускай пробует сунуть свой нос, увидит, насколько хорошо работают эти щупальца. Что-то ударило Упио по голове. Сильно. Он вздрогнул и едва не разжал хватку. Вторая рука поспешила коснуться лица из страха перед пулевой раной, однако кожу лишь чуть-чуть повредила. Какого черта это было? Он поднял глаза и дернулся в сторону, чтобы избежать града гвоздей, как можно лучше прикрыв лицо. Снизу послышались крики и ругательства, хотя ничто не указывало на серьезные травмы. Проклятые гроты. Впрочем, если у них оставалось только это, битое стекло и старые гвозди, то все было уже почти кончено. Упио посмотрел на другой край. Конкурент был уже далеко впереди. Возможно, он уклонился от обстрела. Разве не так вечно случалось? Некоторые были благословлены везением, а другие... В лоб его конкуренту угодил гаечный ключ. Упио удивился тому, как громко вышло. Похоже на удар молота. Человек бы наверняка упал, не будь его щупальца крепко обвиты вокруг перекладины. В нынешних обстоятельствах он съехал вниз, оглушенный, с болтающимися ногами. Проклятие! Это замедлит его подъем. Упио попытался умерить собственное продвижение, но в его ступни вцеплялись руки. Марвари явно воспринял эту бомбардировку как мотивацию поторапливаться. Упио поглядел на далекую вершину. Гроты ползали вокруг колоколов. На таком расстоянии было сложно сказать точно, однако его заставил содрогнуться раздирающий уши ляск. Он глянул наверх и увидел колокольчик размером примерно с его предплечье, который с ужасающей скоростью падал навстречу им, камнем летя вниз и отскакивая от стен башни. Упио припал к стене, прижавшись к ней щекой, и уголком глаза заметил, как колокол попал в его конкурента. Человек исчез в кровавых брызгах, пальцы щупальца утянули перекладину вместе с собой. Колокола, долбаные колокола, он всегда ненавидел их, непрерывные требования его времени и внимания. «Иди молись, будь благодарен за очередную миску харчей и 18 часов тяжелого труда». Этот звук всегда раздражал Упио, и сейчас он содрогнулся от какофонии наверху. Центральный колокол был приделан надежно, но там имелось еще с полдюжины колокольчиков, которые могли на них сбросить, или больше. В детстве ему велели их полировать, хотя он и не мог припомнить, было это наказание или награда от дряхлого священника. Мимо пронесся еще один колокол, этот миновал обе лестницы, однако снизу раздался приглушенный крик боли одного из культистов, дожидавшихся подъема. Затем последовали еще два. Один прошел между лестниц, второй отрикошетил от перекладины тремя ступенями выше него, раздробив дерево на осколки. Упио стер их с лица и удвоил усилия. «Забудь эту историю про стадо, забудь о том, чтобы держаться подальше от драки. Эти гроты разносили ту самую вещь, которую он ненавидел, и даже не знали, что она из себя представляет. Это сводило с ума. Он отвернулся от бога императора, принял новое ярмо среди последователей темных богов, терпел насилие, каннибализм и спонтанное прорастание щупалец. Все ради возможности низвергнуть своих угнетателей, а теперь чертовы гроты делали это вообще не... Его мысли заглушил новый ляск. Этот был куда громче остальных, его мощи хватило, чтобы задрожали перекладины лестницы. Упио посмотрел вверх, вперев оставшийся глаз в гигантский центральный колокол, летевший вниз. Невозможно! Это чудовище было размером с человека, а весило должно быть несколько тонн. Оно было слишком большим и хорошо закрепленным, чтобы его сбросили разбегающиеся гроты. Оно не могло мчаться навстречу Упио, а если и так, тот наверняка останется жив. Он пережил все остальное. Должно быть, боги отметили его для великих дел. Никаких! Последним, что он услышал, стал звук, с которым кромка колокола раскроила ему череп.